Глава 7. Но Роберт сам меня находит. Ловит буквально в 2 шагах от ресторана и затаскивает к себе в машину. Я не успеваю охнуть, а двери уже заблокированы. «Привет, красавица!» Поворачивается, злобно скалится. «Выпусти меня, Роб! Я буду кричать!» «Да кричи на здоровье! Подумают, я тут трахаю тебя!» Сальная улыбочка летит вдогонку подмигиванию. Мерзость. Прикрыться защитной пленкой хочется. Мечусь по заднему сиденью. Дергаю то одну ручку, то другую. А он кладет руку на руль, наблюдает. Упивается моей беспомощностью. «Ты совершаешь преступление!» Зыркаю на него огненным взглядом. «Ты тоже. Аслан хочет тебя. И ты будешь его». «Мы что, в горах живем? В прошлом веке?» Роберт почесывает нос, а потом достает телефон и звонит братцу по видеосвязи. Аслан быстро отвечает. «Покажи мне ее». Слышу кавказский говор. «Хочу убедиться, что моя принцесса цела». Выполняет просьбу, наводит на меня экран. Вытянутое лицо с впечатляющим носом едва вмещается в рамки. «Здравствуй, девочка моя. Как твои дела?» «Пошел ты, Аслан!» Упираюсь в дверь ногой, желая выбраться. «За Порше не расплатишься!» Вмешивается Роб, и я сажусь ровно. Не груби мне, милая. И будь послушной. Роберт привезет тебя в Москву. Мы поговорим. Вопрос с долгом легко решается. Согласна?» Аслан путает все берега. Переходит все мыслимые и немыслимые границы. «Я не буду спать с тобой, Микоян. И замуж за тебя не выйду. А долг? Скоро получу в наследство ресторан. И расплачусь с тобой». Стараюсь не падать духом и говорить уверенно. Вроде бы получается. «Так ничего и не поняла?» Внезапно переходит на родной язык и что-то доносит до брата. Я сжимаю ремешок сумки и делаю глубокий вдох и уже собираюсь заорать во все горло. «Помогите!» Но стекло с водительской стороны разлетается вдребезги. Мускулистая мужская рука хватает Роберта за шею, и тот впечатывается лбом в руль. Отключается. Всем весом налегает на баранку дорогой иномарки. Я все это время не дышу. Только моргаю иногда. Когда дверь слева от меня открывается, вижу Артема. Его русые волосы растрепаны. Глаза черны от злости. «Давай, выбирайся. Надо уходить». Протягивает мне руку. Конечно же, берусь за нее и выползаю из салона. «Ты как?» Осматривает меня с головы до ног. «Лика». «Я в норме. Правда». Ничего не говоря, берет меня в руки и спешит к заведенному кабриолету. «Серьезно?» Усаживает. Прыгает водительское кресло. И мы с ветерком уезжаем с набережной. «Ты точно адвокат?» Смотрю на него с небольшим страхом. «Да». Усмехается криво. «Точно. Просто до 16 лет боксом занимался». «А потом что случилось?» «Родители развелись. Пришлось переезжать». Поджимая губу, молчаливо киваю. Морской бриз развивает мои распущенные волосы. Такой кайф ощущать свободу в этом простом моменте. Плохие мысли сами собой куда-то улетучиваются. «Кто это был?» — спрашивает Артем, сворачивая на первом же перекрестке. «Брат оскорбленного мной мужика». «Кому-то не нравится получать отказ?» Следит за дорогой и за моими очевидными реакциями на его вопросы. «Да». «Расскажешь?» Отворачиваюсь. Гляжу на бескрайнее море и алую полоску горизонта. Завтра будет тепло. «Ань, ну прости ты меня за поцелуй. Заигрался. Ты просто отдыхаешь». Вспоминаю его же слова. Вот и все. «Вообще-то...» Почесывает затылок. «Все немного не так». А вот теперь мне становится интересно. Навожу на него вопросительный взгляд. «О чем ты?» Артем жмет педаль тормоза, и машина со свистом останавливается, затыкая уши от скрипучей рези. «Я приехал, чтобы вновь быть с тобой». «Чего?» Чуть не покидаю собственное тело от неимоверного шока. толкает дверь, выходит. Мы в какой-то глуши с прекрасными пейзажами вокруг. Я хорошо знаю город, но эта местность мне незнакома. После смерти Николая Николаевича я много думал о прошлом, особенно о тебе. Накрываю голову руками. Боже, Артём, ты такой дурак. Почему? Потому что ты не выходишь у меня из башки 3 года? Да это смешно. Ты взрослый, состоявшийся мужик. А я кто? Зачем я тебе, если вокруг полно женщин и девушек модельной внешности? Огибает машину перед капотом, рывком распахивает дверь и, применив только ловкость, вытягивает меня из машины. Артём. Тихонько толкаю его. Позади обрыв и густая тьма растительности. В Питере меня держит только работа. Больше ничего. Как только я узнал, что ты едешь в родной город, передал дела и рванул сюда. Понимаешь, чего мне стоило сейчас находиться здесь? По крайней мере, ты променял дождливый Питер на солнечный юг. Что я несу? Мой мозг выдает странные кульбиты, а меня саму пробивает мелкая дрожь. Артём и я очень близко друг к другу. Его откровенно похотливые флюиды дурманят, не играют в игры, а пленят сразу и полностью. Дышать трудно от такого ярого напора сексуальной энергии. Но мне совсем не до удовольствия сейчас. Тем более с Волжским. Он подозрительный, слишком внимательный и... нагло обнимает меня и целует. Его язык сплетается с моим языком. Трясусь осиновым листочком в крепких мужских руках. Испытываю триллион забытых ощущений. Их только он может доставить. Никто другой. И так было всегда. Артём Волжский — любовный тайфун с особенной тестостероновой составляющей. Между нами абсолютная химия. А физика притесняет меня к машине, тискает ягодицы. Не могу ему запретить. Отпустит, и я рухну. Где наша блогерша с камерой? Этот поцелуй можно засчитать за 10 сразу. Шепчет у моих губ и снова целует. Обнимаю его за шею и отдаюсь непонятной пьянящей реальности. Через минуту слышим оглушительный крик. «Вау! Это же они!» Естественно, весь романтический момент исчезает мгновенно. Поворачиваем головы на дорогу и видим возле черной приоры толпу молодежи. 2 парня и 3 девчонки. Все без исключения снимают нас с Артёмом на видео. «Что происходит?» Бормочу я, широко улыбаясь незваным зрителям. Артём достает из кармана смартфон, заходит в аккаунт Ники и матерится беззвучно. Заглядываю тоже. Прошлое видео с пощечиной взорвало интернет и набрало больше 1 000 000 просмотров всего за несколько часов. Черт возьми. «А поцелуйтесь еще!» Просит девчонка в бикини и коротких джинсовых шортах. «Обещаю! Перешлю Ники Найс!» Мне бы невидимкой стать, а не вот это все. «Как вы нас нашли?» Артём движется к ним. «Эй, мужик!» Резво запрыгивают в ладу, и движок гудит. «Вы по всей сети понеслись!» Выкрикивает напоследок и дает по газам.